Готовясь отойти ко сну, я пытался сообразить, каким образом замыслия прикончить Ниро Вулфа, я бы извлек пользу из помощника, нанятого временно за 100 зеленых в день и удивительно похожего на Вулфа по физическим меркам. Я придумал две возможные схемы, но ни одна меня не удовлетворила, а третья, пришедшая в голову перед самым сном, настолько меня ужаснула, что я отключился и уснул снова младенцем. Утром я отправился в Пентагон и снова увяз в бесполезных словопрениях. По правде говоря, я был нужен местным генералам, как собаке пятая нога. Да и сам я даже из вежливости не притворялся, что в них нуждаюсь, но тягомотина продолжалась. К 3 часам пополудни все держались со мной так, словно я был местным завсегдатаем. Меня начала сверлить мысль, что я попал в ловушку и назад пути нет. Пентагон меня сцапал и никогда уже не выпустит. Я сам сунулся ему в пасть. А теперь, когда он меня заглотал, я постепенно начну растворяться в желудочном соке. В 5 часов я собрался с духом и обратился к полковнику. «Послушайте, не кажется ли вам, сэр, что я уже сделал все, что было в моих силах? Не будет ли мне целесообразнее вернуться в Нью-Йорк?» «Ну, что ж...» Он с глубокомысленным видом задрал вверх подбородок. «Я спрошу майора Забрески. Он, конечно, будет должен посоветоваться с полковником Шоном. Надо все хорошенько обдумать. А когда вы приехали?» «Вчера утром. И с кем вы встретились по прибытии?» «С генералом Карпентером». «Проклятием!» Он явно встревожился. «Тогда решение должен принять он. Он сейчас повязан по рукам и ногам. Я научу вас, как лучше действовать». Он выполнил свое обещание. Я его внимательно слушал, но пересказать весь этот бред не в состоянии. Я был обречен, других слов и не подберешь. Я пропал безвозвратно, канул в лету. Набравшись мужества, я ответил, что дело не к спеху, можно потерпеть и до утра. «Лучше я сам поговорю с майором Забрески», — добавил я. И, улучив удобную минуту, пока полковник глубокомысленно ковырял в носу, ухитрился сбежать. Выскочив в коридор, я спустился на 1-й этаж и, пустив в ход все свои способности, сумел выбраться из здания на свежий воздух. Благодаря чутью, многолетней тренировке ума и логическому мышлению, мне удалось сразу сесть на нужный автобус. В отеле мне хватило 5 минут, чтобы побросать вещи в саквояж и оплатить счет, после чего я доехал с попутчиком в такси до аэропорта и взял билет в Нью-Йорк. С едой можно было потерпеть. Впрочем, терпеть не пришлось, потому что мест не оказалось ни на рейс в 6:30, ни в 7:30. Поэтому, имея в запасе время и вняв настойчивым требованиям желудка, я попробовал 4 разных сэндвича и нашел их вполне съедобными. В конце концов, мне удалось с боем прорваться на рейс в 8:30, и когда через час с четвертью самолет приземлился в аэропорту Ла-Гвардия, я, наконец, почувствовал себя спасенным. В толчее огромного города, этой чертовой комарилье, до меня не добраться. Я даже готов был поставить 10 к 1, что к утру все в Пентагоне напрочь позабудут о моем существовании. Подъехав к дому Вулфа на 35-й улице, я не стал доставать свой ключ, зная, что дверь заперта на задвижку, и все равно надо звать кого-нибудь, чтобы мне открыли. Как обычно, я 3 раза коротко позвонил. Вскоре послышались шаги. Штору отодвинули, и сквозь одностороннее стекло на меня пристально посмотрел Фриц. Я это знал, хоть и не видел, сами понимаете. Убедившись, что все в порядке, он впустил меня и радостно поприветствовал, расплывшись в улыбке. Я заметил, что Вулф еще сидит в кабинете. Дверь была открыта, и оттуда пробивался свет. Я проскользнул через прихожую и влетел в кабинет. «Вот ты беглец!» Начал я и осекся. В кресле Вулфа. В том самом кресле садится, в которое он никогда и никому не разрешал, ни при каких обстоятельствах. Выселась туша. По форме вполне человекообразная, но... Проще сказать, в кресле восседал чудовищных размеров толстяк, но не Ниро Вулф. Я никогда раньше его и в глаза не видел. Глава 5. Фриц, задержавшийся у входной двери, чтобы задвинуть засов, подошел ко мне сзади, что-то объясняя. Незнакомец, оккупировавший кресло Вулфа, не двигался и не проронил ни слова. Сидел и искоса поглядывал на меня.